течение нескольких месяцев система превратится в гибрид добывающей и производственной крепости. Она станет первым опорным пунктом на территории противника и будет указана как основная точка вторжения во всех источниках. Система под названием «Туман» засекречена самой проматерью, и ее местоположение нигде не указывается. Данунах притащил свою экспериментальную орудийную стрелялу и активно ее разворачивал. Было видно, что его раздирали противоречия. С одной стороны, он хотел сделать несколько десятков выстрелов по кораблям и станциям противника, а также по поверхности планеты. С другой стороны, если эта стреляла окажется эффективной, это резко сократит количество ништяков и ресурсов, которые мики уже считают своей собственностью. Шкура неубитого медведя была поделена детками про матери уже давно между собой, все заводы и лаборатории на планете уже сменили своих владельцев, даже не зная этого. Сейчас остается только ждать. Первый сеанс связи с десантом состоится через 3 часа. Командный бункер Мистов 4. Генерал, доклад. Всю информацию по текущей обстановке. Юлиан, как всегда, был краток в своих приказах. Адмирал Юлиан, ситуация сложная. Противник смог не только застать нас врасплох, но и деморализовать с первых минут боя. Противник активировал мощные станции РЭП, мы почти лишены связи. Превосходство врага в численности и качестве продолжает расти. Кроме того, противник использовал метеориты, которые создали область неприкрытого пространства около 30 градусов. Хотя и до этого в обороне планеты было много слабых мест, особенно на полюсах, которые были лишь условно прикрыты системами противокосмической обороны. Произнеся это, генерал выдохнул, сменив информационный планшет, и продолжил. Часть метеоритов обрушилась именно на полюса, окончательно разрушив и без того слабую защиту. Также поступают сообщения о биологической угрозе, вирусах и болезнях. Пришельцы сбросили бесчисленное множество мелкой живности, которая отравляет, убивает и распространяет заболевания. Удивительно, что мирное население от этой угрозы не страдает. Помимо этого, есть проблемы с карантинными нормами. Люди теперь боятся любой мелкой живности и насекомых, опасаясь умереть в диких муках. Но больше всего беспокоит отчеты о невидимых убийцах, которые устраивают кровавые бани нашим офицерам. Поломки оборудования и техники также явно на совести пришельцев. Если бы не внешний вид кораблей и самих ксеносов, то можно было бы подумать, что это привычные нам атаки зергов. На телах и важных узлах техники обнаружены следы когтей, дротиков и кислоты. Наши специалисты говорят о неправильных зергах, но зерги никогда целенаправленно не выбивали технические устройства, линии передачи и узлы связи. Цели зергов всегда были очевидны и прямолинейны. Они охотились за офицерским составом, рядовые шли побочно как бонус для охоты. Адмирал Юлиан был необычайно напряжен, анализируя всю поступающую к нему информацию. Ворох проблем рос как снежный ком, и вишенкой стала слепота и глухота. Работала только квантовая связь, хотя и ее старались заглушить. Небольшие сбои об этом говорили прямо, но видно, ксеносы не могли пока подобрать к ней ключ. Нужно было собрать полную картину происходящего, прежде чем связываться с Метрополией и запрашивать помощь, которой не будет. Он мог быть честным с собой. Метрополия не успеет собрать потребные силы, а отправлять на убой малые группы смысла не было. Курт, если кратко, то мы в заднице, да ты и сам все видел. Сейчас мои пытаются передать данные, но на многое не надейся. У нас такие же проблемы, что и у тебя, разве что фаланги еще могут что-то невнятное выдавать. У нас в основном данные визуального наблюдения. В капитанской рубке на заднем фоне адмирала Юлиана наблюдалась суета, мелькали техники и медики. Адмирал опирался на трость, без фуражки, с наливающимся синяком под правым глазом. Противник ведет себя странно. При их численном, и чего греха таить, солидном качественном преимуществе, мы не противники. Пока системы еще работали, мои молодцы насчитали свыше 28 тысяч судов. Визуальное наблюдение показывает, что их гораздо больше, да и они все прибывают. Мои отметили, что те уже ведут себя как хозяева, на Мистофе. Они там разворачивают крупные станции. Противник уже нас списал со счета, судя по их приготовлениям, они решили обосноваться в системе надолго. Адмирал отмахнулся от было сунувшегося медика, перевел дыхание и продолжил. Мы в полной блокаде, полная сфера, поверь, уйти с планеты никто не сможет. Мне непонятно, чего ждет противник, зачем была та массированная атака, почему они продолжают. Судя по моим данным, они без значительных потерь в десанте могут зайти в трех точках. Конечно, потери мы им обеспечим, но толку с этого немного. Судя по данным, что нам предоставил Максвелл своим бунтом и попыткой провального прорыва, их крейсеры могут держать от 2 до 3 залпов Ямато как минимум. Думаю, ты сам должен понимать, что мой флот им на один зуб, к нам они не лезут, что меня бесит, а ведь их калибры должны доставать до нас на пределе дальности. Чего эти твари ждут, я не понимаю. К слову, у меня творится странная хрень с 3 судами. На одном завелись невидимые твари, 2 других выдают ворох сообщений о сбоях. Ты можешь рассчитывать минут на 30-40 боя, дальше нас сотрут в порошок. Так что не трать время, зарывайся в землю. Кажется, мне, что нас будут брать на щит. Иначе их бездействие мне абсолютно непонятно. Хотели бы стереть нас с лица планеты, уже бы приступили. С их-то силами это реально. У них во флоте есть суда, превышающие габаритами материнские суда протоссов. Их бездействие меня пугает больше всего. У меня все, до связи, Курт. Видеоканал резко отрубился, а по квантовому передатчику хлынули данные с флота. Курт откинулся в кресле и потянулся к вискам. Голова начинала болеть, а количество отсчетов увеличивалось с каждой секундой. Проблемы нарастали, как снежный ком. Со всех сторон поступали сообщения о сбоях. Техника выходила из строя, некоторые терминалы работали с перебоями. В гражданском секторе ситуация была особенно сложной. Вещание радио и телевидения, а также работа гражданских сетей были нарушены. Пришлось отключить все каналы. Аналитики подтвердили опасения. Агрессор каким-то образом постепенно перехватывал контроль над гражданскими системами. Техника принимала команды, но это не помогало. Странные атаки ксеносов, рой ракет, который был пропущен, не нанесли почти никакого урона. Единственное, что аналитики подтвердили, начало проблем с гражданским сектором и службами началось сразу после атаки. Мозг не мог понять, зачем ксеносы стремятся взять под контроль гражданские службы. Способ, которым они это делают, пока неизвестен. Но не будут же они создавать дорогие ракеты, которые не несут в себе боевой начинки. Значит, эти ракеты что-то доставили. По военным целям ракеты били не болванками. Некоторые из них каким-то образом вызывали псионные штормы, не хуже протоссовских. Это заставляло волосы вставать дыбом. Корпус призраков, кажется, сошел с ума всем составом. Они могли расстрелять компьютерный терминал или стремились выжечь отдельные узлы коммуникаций, утверждая, что те живые и вызывают дикое чувство опасности. Кроме того, эти убийцы в один голос заявили, что пришельцы, все псионики, не слабее протоссов. Они уверяли, что среди них есть ужасно сильные, выше 12 уровня. 11-й был у Керриган, и она была чудовищем. Наконец-то появился новый отчет, который пролил свет на ситуацию. Одному из отрядов удалось уничтожить существо, напавшее на старшего офицера связи. Это была ужасающая тварь, представляющая собой смесь рептилий, льва и с 3 хвостами с жалами и костяными клинками. Кроме того, по подтвержденным данным, она могла стрелять ядовитыми и кислотными дротиками и становиться невидимой, как призрак. За эту победу пришлось заплатить высокую цену. 7 морских пехотинцев, 3 младших офицера и 2 призрака. Первичные отчеты добавили вопросов и заставили сердце сжиматься. Существо оказалось зергом, но необычным. Первичные отчеты медиков показали, что у твари есть гены зергов, но также присутствуют и гены земной фауны. Тварь была создана искусственно, что говорит о том, что в отличие от обычных зергов, эти ксеносы смогли поставить себе на службу таких существ. Возникает вопрос, откуда у них гены земных животных? Протез правой ноги напомнил о себе фантомными болями. Прошло уже почти 10 лет, но Курту не забыть ту встречу с обычным зерглингом и легкость, с которой ему оторвали ногу, закованную в боевой скафандр. Заархивировав все данные о противнике, которые у него были на тот момент, Курт ввел в терминале высшие коды допуска для экстренной связи. После нескольких попыток соединение установилось. На другом конце канала вызов принял молодой и ухоженный офицер генерального штаба. Не давая ему опомниться, Курт начал отдавать приказы. «Сынок, быстро свяжи меня с высшим генералом Громовым». Офицер на том конце слегка растерялся от напора Курта и заерзал на стуле. «Тебе что-то непонятно в моем приказе? У меня нет времени на волокиту, или ты думаешь, что я решил по праздной причине воспользоваться экстренным каналом связи? Простите, сэр, но в данный момент все высшие генералы отправились на пленарное заседание во дворец к императору, и генерал Громов среди них», — пролепетал молодой лейтенант. «Да мне плевать, куда и кто там едет, немедленно начинай принимать поступающие данные и свяжи меня с любым старшим офицером». Лейтенант начал что-то активно делать с терминалом. Генерал заметил, что на той стороне начали принимать данные, изображение то и дело покрывалось рябью, а скорость передачи скакала, как сумасшедшая. Через мгновение изображение лейтенанта сменилось, и на Курта с монитора посмотрел его старый знакомый, адмирал Чен. «Какими судьбами, Курт, что у тебя там случилось, что ты воспользовался экстренной связью, Зерги?» Чен был старым знакомым Курта. Старый китаец был как всегда собран и не терял даром время. «Может, и эти тоже. Я пересылаю в данный момент имеющиеся у нас данные, посмотришь после». Изображение вновь пошло рябью. На Мистофи-4 началось полноценное вторжение неизвестной ранее расы. «Повторяю, мы в осаде, противник превосходит нас технически и численно. Чен, скажу откровенно, мы не выстоим. Я не понимаю этих ксеносов. Будь их желание, Мистоф уже бы горел в пламени ядерных взрывов. По первичным данным, в систему прибыло не меньше 30 тысяч судов, сам посмотришь в данных. Нам даже их не поцарапать при их количестве. Мне не верится, что мы сможем продержаться до подкрепления. У меня создается такое впечатление, что флот, отправленный к нам на помощь, ксеносы будут ждать. Они уже готовятся встречать наши подкрепления, так что если сунетесь, имейте в виду, вас уже ждут. Кто они и что им надо, мне неизвестно, а тот театр абсурда, что был перед вторжением, ясности не добавляет. При таком численном превосходстве у нас нет шансов, мы не продержимся долго. Все действия противника вызывают одну на всех мигрень у всех наших аналитиков в штабе, причем из тех, кто остался. Главное, эти ушлепки, как и протоссы, все поголовно псионики, причем очень сильные, если верить тем призракам, что у нас остались. У меня все, Чен. Связь с каждой секундой становится хуже, я отключаюсь. Постараюсь передать вам все данные, что у нас есть на данный момент, начинайте готовиться. Обрубив канал связи, не дожидаясь ответа старого знакомого, Курт гипнотизировал индикатор передачи данных. Чудо не случилось. Через 3 минуты канал оборвался. Видно, враг нашел способ обрубить квантовую связь. Выйдя из своего личного кабинета, генерал обратил внимание на непривычную тишину в командном центре. «Доложите обстановку со связью. Нам необходимо передать все имеющиеся данные у нас данные любым способом», – потребовал он. «Сэр, ксеносы вызвали массовые пространственные штормы, и я не уверен, что мы можем что-либо предпринять», – сообщил один из призраков. Оператор вывел изображение орбиты на экран, не дожидаясь приказа. Небо было усеяно разноцветными облаками, создавая впечатление, будто кто-то разлил детские краски по небу. Эти облака не закрывали небо полностью, но местами можно было увидеть яркие разноцветные пятна. Связь прервалась с появлением этой оптической аномалии. Призраки утверждают, что это псионный шторм, и квантовые передатчики выходят из строя. «Подпространственная связь полностью отсутствует», — отчитался оператор. «Есть ли связь с флотом?» — спросил Курт, понимая, что если они не смогут связаться с Юлианом, то их положение станет критическим. «Связь есть, но она очень нестабильна, в основном используются оптические каналы», ответил тот же оператор. Гражданский сектор начал вещание. Гражданское население просит запастись продовольствием и укрыться. Также транслируются мультфильмы, и мне кажется, сэр, что они про зергов и сделаны этими ксеносами, сэр. Подойдя к своему личному терминалу, генерал включил вещание гражданской сети. Как и сказал оператор, половина каналов транслировала текстовые обращения к гражданскому населению, обещая безопасность при нахождении дома и не оказании сопротивления. Другая половина показывала мультфильм про странную личинку и, кажется, тараканов-зергов. Мультфильм назывался «Исторические хроники империи ситхов», том 3, глава 52, часть 2. В осаде. На протяжении 3 дней на планете царит непрекращающийся хаос. Вся техника и промышленные комплексы с оборудованием, в которых есть электроника, выходит из строя, а связь почти полностью нарушена. Пришлось даже прокладывать проводные линии, как в старые дедовские времена. Охота на офицеров неизвестными тварями продолжается, и число жертв уже превысило 700 человек. Яды и болезни, которые также работали выборочно, поражали только военных, отчего мирное население пребывает в страхе. Ожидание выматывало и забирало последние силы. Бессонные ночи и постоянное дежурство делали свое дело, делая всю ситуацию просто невозможной. Казалось, пришельцы, которые проявляли себя с некой издевкой, намеренно себя вели так и извлекали удовольствие из страха людей, но их действия было невозможно понять. Например, они привезли множество астероидов к планете, и в первые мгновения все испугались, думая, что их вот-вот начнут забрасывать камнями с орбиты, превращая всю планету в лунный пейзаж с пустынями. Однако вместо этого пришельцы начали создавать из астероидов странные круглые площадки. Юлиан прислал снимки, но ясности они не принесли. На ровных площадках были видны странные геометрические фигуры и письмена с надписями, что создавало впечатление, будто пришельцы собираются проводить некий мистический ритуал прямо в космосе на этих идеальных круглых участках. Подтверждено, что ксеносы, вероятно, подчинили себе некоторые райзергов или использовали их ДНК. Когда массивный метеорит, который чудом не развалился после метеоритного дождя, запущенного пришельцами, рухнул на Землю, из него хлынули зерлинги, тараканы и другая живность роя, а еще неведомые ранее существа, внешне схожие с зергами. Удивительно, но гражданские практически не пострадали, за исключением тех, кто сам нападал на этих существ, так как эти ксеносы никакой агрессии на гражданских не проявляли. Примечательно, что зерлинги не нападали даже на детей. Был зафиксирован случай, когда зерлинг, вытащив из завалов, спас 4-летнюю девочку и вывел ее из-под огня. Население было охвачено страхом из-за странной пропаганды инопланетян и обещаний, которые посеяли сомнения и тревогу среди военных, причем аналитики отмечали все растущую панику в рядах младшего комсостава и рядовых. Ученые утверждают, что на планету постоянно оказывается псионическое воздействие, а видео и тексты содержат в себе скрытые послания, подчас зомбируя население. Дважды происходили вооруженные стычки и столкновения между армией и гражданскими, но непонятно, кто атаковал военные объекты. Выжившие утверждают, что нападавшие были похожи на неправильных призраков, которые использовали схожую тактику и средства. Более того, выглядели те как люди, но преследовали непонятные цели. Ничего не было уничтожено, за исключением того, что один из призраков нашел 3 странных кристалла, от которых веяло смертью. Он также утверждал, что нападавшие могли превращаться в волков. Генерала особенно беспокоило то, что упало на полюсах, где не было сосредоточения крупных сил, а связь уже лежит который день подряд. На все объекты были отправлены все доступные из оставшихся призраки, а часть из них даже пришлось выборочно включать в патрульные группы и использовать в качестве обычных охранников. 7 часов назад, коготь оборотней на охоте. Владимиру повезло, его группа смогла успешно высадиться в потоке метеоритов. Его младшему брату не так повезло, когда его замаскированная под метеорит посадочная капсула почти приземлилась, когда в нее попала ракета ПВО людей. В итоге брат Владимира лишился своей головы, и только 2 его подчиненных выжили, но один из них впал в анабиоз из-за сильных повреждений, поэтому его пришлось спрятать в канализации. Второй, Сергей, хоть и был тяжело ранен, но смог восстановиться. Он поглотил слабого призрака, который поздновато почувствовал что-то неладное и наткнулся на его коготь. Поглощение не несло чести, поскольку между человеком и Сергеем не было поединка, но долг перед расой и проматерью всеотцом превыше всего. Подчинившись приказу, оставшийся боец из когтя брата, душу поглощенного призрака не стал поглощать, поэтому он ее запечатал в себе, считав только поверхностные воспоминания. Стандартный коготь состоял из 3 особей, но теперь, с Сергеем, в нем стало 4 особи. Поэтому они выполнят не только свою задачу, но и постараются выполнить задание покойного брата. И пусть охота на полях вечной охоты для него будет легкой, отдыхай и будь спокоен, брат, мы выполним поставленные цели твоего когтя. Нет худа без добра. Память призрака поможет в выполнении поставленных задач. Хоть пленник был и слабым призраком, но он помог скорректировать внешний вид брони, что позволило использовать более качественную маскировку. Дождавшись темноты, коготь отправился на охоту. Первая цель находилась в городе. Нужно было доставить концентрированную нейрослизь на центральные энергетические станции. Также необходимо было убедиться в попадании нейрослизи в гражданские секторы, в первую очередь на местные станции связи, теле- и радиовещания. С помощью нейрослизи начнется незаметный захват центральных узлов гражданской инфраструктуры. Дважды украденные документы помогли избежать проблем, плюс сами тираны почему-то не хотели вступать в контакт с четверкой, которую все принимали за отряд призраков из Доминиона. Это было странное поведение со стороны местных, но оно играло Владимиру и его когтю на руку. Правда, все встреченные ими люди боялись своих псиоников, испытывая к ним нешуточную ненависть, страх, злобу и презрение. Люди странные, относятся к своим собратьям так ужасно, особенно к тем, кто сражается за них и имеет высокую ценность для стаи. Люди непонятны, отчего комок гнева постоянно клокотал в груди. Непонятное Владимиру отношение людей к своим же вызывало в нем новые приступы гнева, обиды, злости и ярости. А тут еще и мерзкое отношение людей к личине, которую они на себя надели. Весь этот коктейль ярости постоянно приходилось подавлять в себе и сдерживать младших, у которых еще не было столько жизненного опыта, только недавно прошедших грань взросления. Коготь и его подопечные были поражены, когда прибыли на местный центр, ответственный за вещание и распространение информации, расположенный в телевизионной башне. Они ожидали встретить серьезную защиту и оборону, но вместо этого обнаружили лишь троих охранников с легкими пулеметами и резиновыми дубинками на входе. Коготь не мог понять, почему нет охраны и защитных систем с замаскированными ловушками, словно проходной двор. Поверить, что такая важная инфраструктура остается без должной защиты, было выше его сил, но сроки его заставляли ускориться и не погружаться в мысли о неполноценности людей как вида, имеющего право на жизнь. Они готовились к подобному тому, что было у Либри, но люди оказались настолько безумными, оставив столь важные инфраструктуры и объекты без охраны. Коготь и его команда были готовы побиться об заклад, что главное, Либри и инквизиторы будут шокированы таким отношением к защите своих центров информации, ведь их тренировали на центрах Либри, где те играли в салочки со смертью. С защитой мелких всегда было все в порядке, тем более что они, к слову, ни разу не смогли пройти все контуры с ловушками до конца. А тут ходи кто хочет, делай что хочешь, это был настоящий шок. Люди сумасшедшие, они же дождутся прилета инквизиции, когда Либри узнают, а они узнают. Их малышки будут в дикой ярости. Все задачи когтя были выполнены. Когда они с братом выбирали цели на последнем брифинге перед высадкой, то они кинули жребий. Каждый из них думал забрать самое сложное, оставляя, что полегче, брату, но реальность оказалась страшной и безумной. Юмор вселенной и выверты сознания доминионцев не подлежали никакому объяснению. Никто из них не ожидал чего-то такого от людей. Напряжение сказалось на нем и его подопечных, и им пришлось найти укромное место, чтобы помедитировать и прийти в себя. Владимир. Теперь предстояло выполнить задачи брата Когтя. У него было две цели. Минирование центральных магистралей, соединяющих гражданские комплексы с военными базами, и установка пси-маяков. С минированием проблем не возникло, посты обходились легко, иногда приходилось использовать иллюзии или ментальное внушение. Осталось только установить пси-маяки. Пробирались большей частью под городом, так было легче и быстрее, не приходилось отвлекаться на людей. Выбравшись на окраине города, шли полем под маскировкой, чтобы отдалиться подальше и найти транспорт. Почти час в легком темпе, частично обернувшись, удалялись от города, пока не нашли удобную холмистую местность. Юрий и Али заняли позиции вдоль дороги на возвышенности в холмистой местности, Сергей выступит приманкой, а я остался страховать с тыла, ожидая подходящую цель, желательно одиночный транспорт. Удобной цели пришлось ждать почти 4 часа, небольшой военный грузовик в сопровождении небольшого военного багги. Сергей вальяжно вышел на дорогу, преграждая путь транспорту. Поманив рукой людей, сидевших в багги, собрат оставался на месте, дожидаясь, когда они выйдут. Я же, склонившись и накинув маскировку, осторожно соскользнул к грузовику. Перейдя на духовное зрение, отметил в грузовике водителя и сопровождающего, в кузове никого не было. Подойдя к двери, я приготовился атаковать, пустив по руке разряды, но вовремя вспомнил, что техника людей – это не наши низшие, и грузовик мог не выдержать. Загнав энергию обратно, я достал малый болтер с глушителем и замер в ожидании, частично принимая вторую ипостась. Услышав два еле слышных хлопка, я дернул дверь кабины на себя. Сука, чуть не улетел из-за этой санной кабины. Мысленно себя костеря, я взвыл. Оказалось, что техника людей очень хрупкая. Вместо того, чтобы открыть дверь, я буквально вырвал ее с корнем. К счастью, люди растерялись и не успели ничего предпринять. 4 выстрела, и кабина окрашивается в красный цвет, тела людей просто разрывает. По возвращении нужно запросить более легкое и тихое оружие для устранения целей. Переместившись, я заметил два тела без голов, коготь сработал хорошо. Один я чуть не попал в просак с этой хлипкой дверью. Сергей взял одного пленного. Юрий и Али держали периметр. Пленный выл и молил его не убивать. Противно, жалкая особь. Сергею, видимо, тоже надоело слушать мольбы человеческой особи, и он разорвал китель, соорудив из него кляп и заткнул пленного. Времени не было, связав человека, Сергей задавал вопросы, проворачивая клинок в ноге у пленного, при этом удерживая голову человека прямо перед собой и не давая тому отвести взгляд. Хоть у нашего вида и была похожая способность на единение, но это совсем не то. Воля Альф помогала нам работать как один организм в бою, обмениваясь информацией на небольших расстояниях. До древней эльфы и матери всех оборотней Эммы мне далеко, но и я уже мог удерживать до 5 собратьев или сотни волколаков под волей эльфы. Ничего полезного узнать не удалось, у людей нарастала паника и анархия. Их направили доставить в танковую часть новые приказы, попутно нагрузив ненужной провизией. Грузовик в сторону за холм, и заминировать трупы в кузов. Стоило мне только подумать, а братья уже толкали грузовик. Молнией я побоялся сжечь технику, а вот додуматься, что Балтер мог нанести столь обширные повреждения не только телам людей, но и технике, даже не задумался. Нужно или другое оружие, или другие способы устранения отработать, может быть, взять на вооружение диски и кукри механикусов, стоит подумать. Места в баге на всех не хватало, Али вызвался поехать на крыше. Юра ворчал, кляня всеми доступными способами людей. Техника людей в управлении была деревянной, о симбиозе даже не приходилось мечтать. До части почти 2 часа езды, найдя в примитивном компьютере карту местности, я стал просматривать ее, нужно было все хорошо изучить. Через час Али подал сигнал, и машина резко остановилась. На грани слышимости раздался вой, кто-то звал на помощь. Сверившись с часами и прикинув расстояние, мы решили идти на выручку. Через 20 минут чувства подсказали нам, что волчица и молодой волк в окружении, их силы на исходе, осознание на краю гибели. Остановив баги вдалеке от места сражения, мы всем когтем перешли во вторую форму и помчались на шум битвы. У подножия небольшого холма брат и сестра вели бой, их уже окружали. 12 морпехов, 1 мародер и 2 призрака. Вдали виднелись тела 20 людей, среди которых было несколько призраков. Я достал снайперскую винтовку и залег. Пара секунд ушла на восстановление дыхания. По связи Альфы мы распределили цели. Я выбрал призрака, как и Сергей. Этих людей нужно было ликвидировать в первую очередь. Али и Юра должны были работать по остальным целям по краям. Легкое нажатие на курок, и патрон со спецбоеприпасом вылетает из ствола, набирая скорость, летит к призраку, от которого исходила наибольшая угроза. Нет, он был слабее своего партнера как псионик, но его душа светилась ярче, а прана двигалась быстрее, он был старше и опытнее. Из его пасти вырвался недовольный рык, враг смог уйти от смерти, что-то почувствовав в последний момент. Я заметил, как гаснут огоньки тиран. У Али и Юры не было проблем, цель Сергея была ранена, но жива, а мой враг и вовсе цел. Призраки смотрели в нашу сторону, пытаясь разглядеть и почувствовать нас. 2 хлопка, и на месте мародера расцвел огненный цветок, пули пробили быка, вызвав детонацию. Противник понял, что теперь он зажат между 2 огней. Скоротечный огненный бой. Морпехи не могли оказать нам сильного сопротивления. Старый призрак, укрываясь за телами своих собратьев, смог добраться до аэробайка и рванул в горизонт. Верткий сучера и везучий гад. Я только и смог повредить его транспорт и слегка ранить. Нужно было скорее заканчивать и двигаться к цели. Его собрат хотел было повторить трюк более взрослого собрата, но ранее прижатые брат и сестра не дали ему уйти, приняв вторую форму и резко сблизившись, вступили в ближний бой. Пара секунд, и тело врага было разорвано. Коготь потерял свою альфу, мать отдала жизнь, защищая своих детей. Их группе не повезло нарваться на опытного и очень осторожного призрака из Тирран, и их задание грозило провалом. Человек мог чувствовать пси-маяки, и уже нашел 2 из 8, установленных нашим когтем. Рита, мать и альфа-когтя, решила отвлечь внимание на свою группу или попытаться ликвидировать столь качественную особь людей. Ликвидация провалилась, призрак оказался опытной особью с сильной интуицией. Тогда уже коготь открыл огонь, не скрываясь, привлекая внимание к себе, пытаясь утянуть столь нежелательную особь от маяков. 4 часа они уводили людей подальше от маяков, пока наконец их не зажали у холма. Рита была достойной эльфой и матерью, она решила выиграть время для детей, оставшись их прикрывать, но случай не дал им уйти, шальной снаряд повредил хлипкий транспорт людей, который им удалось угнать. Перед смертью их альфа забрала с собой двух призраков и почти десяток морпихов. Ну а дальше мы уже успели прийти на помощь. Сложив тела людей, дети разместили сверху тело Риты, прощаясь с матерью. Помост из человеческих тел, служивший основанием для погребального костра, был залит весь топливом. Сверху положили пару плазменных гранат. Дочь зажгла костер, отдавая последние почести. После этого мы забрали транспорт и двинулись к нашей цели. Наша задача состояла в установке пси-маяков на стоянках техники и размещении мин в топливных резервуарах. Время стремительно уходит, и если мы не поторопимся, то начнем отставать от графика. Вдали раздался громкий взрыв гранаты. Младшие не оставили в беде брата с сестрой, и они завыли от горя, прощаясь с матерью. Пусть тебя ждет достойная участь на вечных полях. Рита, обещаю позаботиться о твоих детях. Казарменный комплекс вблизи промышленного города Цветхар, Лакри. Лакри принадлежала к новому виду существ, которые еще не получили своего названия. Их вывели биологи в полете, поэтому они даже не знали, как выглядит их родной мир. Все сестры Лакри обладали почти развитым разумом благодаря своему мозгу. Их вид был диверсантами с широким спектром способностей. Сильная маскировка и мимикрия, синтез ядов и кислот, создание примитивной слизи, слабые ментальные способности у некоторых особей, легкий телекинез или возможность покрывать себя различными покровами у других, а некоторые могли усиливать себя, как старшие особи орков, или перемещаться в пространстве. Но самое главное, они могли размножаться и строить псевдоульи. Их вид нес в себе эссенцию многих старших видов, но особенно важной была частичка матерей и королев ульев. Лакри была необычной представительницей своего вида, она была слабее псионически и меньше других сестер. Поэтому, когда старшие биологи выбирали особи для высадки на мир врагов, она обратилась к ближайшему биологу с просьбой взять ее на охоту. Да, она была слабее и меньше сестер, но обладала всеми псионическими способностями и постоянно тренировалась. Ей также казалось, что она разумнее всех сестер своего вида, которых встречала. Биолог, приняв образы просьбы, подумала и сорвала пару амулетов, вплавив их в грудь Лакри. Разум девушки наполнило счастье, старшая посчитала ее достойной не только отправиться на охоту, но и дала дары, странные неживые украшения. Одно давало защиту, а второе казалось странным, словно ожидала чего-то, постоянно проверяя своего носителя. Там, внизу, на чужом мире, она сможет развиваться и сражаться, охота поможет ей стать сильнее. Лакри хотела повторить путь знаменитого Наба, который не только смог через охоту стать сильнее, но и переступить грань развития, перейдя на ступень старшего, а затем дать жизнь новому старшему виду. Перед высадкой к ним пришли матери и учили их, посылая образы, показывая, на кого и как охотиться, а кого не следует трогать. Им даже приказали защищать молодых и новорожденных особей врага. Странно, зачем защищать личинки врага, но матери были непреклонны. Нельзя нести смерть личинкам людей, их нужно защищать и оберегать, охотиться желательно на людей в одеждах с засечками и другими рунами. Падение камня было страшным, повсюду были шум и огонь, в их яйце было два десятка, но когда камень упал, три сестры погибли, уходя в другой мир к погибшим старшим. Охота началась, и некоторые из сестер отправились в одиночку, а другие объединились в группы для совместной охоты. Маленькая Лакри присоединилась к одной из таких групп и признала главенство старшей сестры. Вокруг был огонь, много камней упало с неба, принося врагу разрушения. Было темно, и охота поначалу была легкой. Старшая Капла хотела найти место под гнездо, но по пути им часто встречались люди в тех самых шкурах, что показывали матери, и они начали охотиться. Их группа была большой, и сильная сестра Капла смогла увести с собой 8 особей. Лакри, глядя на свою лапу, скрытую во тьме, подняла ее, сгибая когти, и проверила свои подсчеты. Часть группы старшая отправила искать место под гнездо, и Лакри была с ними, хотя ей хотелось начать охоту. Она сама признала главенство сестры, ей хотелось поскорее поглотить сильных тиран, чтобы эволюционировать, но пока она никого не убила, а сестры уже успели пролить кровь врагов старших. Матери дали им разрешение поглощать убитых, если они этого хотели, если это не мешало охоте. Они с тремя сестрами нашли хорошее место, глубоко под землей, влажная, с большим количеством воды. Одна ушла рассказать о найденном месте, а они с оставшейся начали обустраивать маленький улей. Не хватало биомассы, и более крупная сестра отправила ее охотиться на ранее встреченных маленьких зверьков, хоть что-то. Пока она таскала пойманных маленьких зверьков более крупной сестре, которая быстро их поглощала, вырабатывая слизь, из которой строила небольшой примитивный улей, вернулись другие сестры, принеся добычу. Старшая смогла поглотить сильную особь людей и начала мутацию. Цена была велика. Одна сестра погибла на охоте, а вторая была ранена. Ее унесли в строящийся улей, дав часть тела убитого человека, чтобы сестра подкрепилась и погрузилась в целебный сон. Сестры также принесли двух живых особей людей и три мертвых тела. Мертвые пошли на биомассу, а живых сестры интегрировали в строящийся улей, подсадив им личинки. Их тела послужат инкубаторами для их дочерей. Лишь на вторую ночь Лакри улыбнулась удача, и она смогла поохотиться на человека. До этого ей приходилось довольствоваться мелкими пушистыми зверьками, которые ей уже порядком надоели. Выслеживать добычу и выжидать подходящего момента, чтобы нанести смертельный удар, что может быть лучше. Правда, человек оказался слишком слаб, и его тело не подходило для поглощения. Лакри было трудно тащить тело убитого ею человека в улей, и старшая сестра была недовольна. Маскировка Лакри не могла скрыть ни ее, ни тело, а сил не хватало, что было опасно. Она могла привести врагов в улей. Старшая сестра приказала ей больше не ходить на охоту и заняться ульем. Пришлось строить улей и охотиться на зверьков, которых становилось все меньше. Они чувствовали опасность и пытались покинуть территорию расширяющегося улья. Утром сестры вернулись израненные, двух пришлось относить в улей, они не могли идти и впали в сон. Старшая сестра, оставив двух раненых, взяла Лакри и еще двух сестер на охоту. Лакри снова пришлось сидеть в тени и наблюдать за охотой, следя, чтобы никто не помешал. В этот раз охота прошла неудачно. Человеческая особь с нужной шкурой охранялась опасными существами, от которых исходили угроза и смерть, а разум был закрыт. Эти существа почувствовали сестер и начали жалить их, а некоторых зажали в тиски телекинезом. Лакри удалось подкараулить одного из закованных в металл людей. Юркий хвост пробил круглую сферу, за которой железный человек прятал голову, а костяной нарост пробил хрупкую скорлупу и горло дичи. Но в следующий момент Лакри почувствовала легкие толчки, тело покрывало дымка, исходящая от одной из пластин, подаренных старшей особью. Поняв, что пластина защищает ее, Лакри бросилась на опасных людей. Человек был ловким и посылал волны. Собрав все свои силы, она смогла, как непостоянные старшие, переместиться за спину врагу и плюнуть в него кислотой. Враг сильно закричал, падая. Не теряя времени, Лакри выпустила все свои дротики в спину дичи и кинулась на врага, вцепившись ему в шею. Дымка почти потухла, и удары стали ощущаться сильнее. Вдруг прогремел взрыв, и все озарила вспышка. В глазах плыло, звуки были странными, все звенело, ноги подкашивались, а части хвоста не было. Вокруг горел огонь, первая пластина старшей треснула, от нее не чувствовалось тепла, а вот вторая дарила заботу и тепло, как от матерей и биологов. Небольшие раны закрывались, боль уходила. Лакри заметила, что ее тело выпило много сильной крови сильного врага, тело зудело, стремясь начать эволюцию. Жаль, эссенцию души поглотить не смогла, она убежала. Оглядевшись вокруг, она поняла, что осталась единственной выжившей среди сестер. Из угла тянуло болью и ненавистью, там был враг. Чуть дальше слышался плач и странные импульсы, как от старших, кто-то звал на помощь. Она юркнула в тень и сначала подобралась к комку ненависти и злобы. Это был второй сильный человек, он был без руки, а его нижние лапы были придавлены камнем. Он пытался дотянуться до палки, из которой мог больно жалить. Она выпустила в его сторону облако, которое ввело его в сон, и поспешила на зов о помощи. Перебравшись по лазу, она оказалась в соседнем каменном мешке. В углу плакала человеческая личинка, одной лапкой она прижимала странного мертвого зверька, а другой теребила более взрослую личинку людей. Матери говорили, что на человеческих личинок нельзя охотиться. Лакри подкралась со спины и попыталась понять, что нужно делать. Матери говорили не только не нападать, но и защищать личинки как свое потомство. Личинка людей что-то учуяла, от нее пахло силой. Прижавшись к спящей более взрослой личинке человека, она выставила мертвого зверька и просила не трогать их с сестрой, говорила, что они невкусные, и просила уйти. Но уходить было нельзя. Везде был огонь, и человеческая пещера рушилась. Она это чувствовала. Лакри решила заговорить с детенышем, как со старшими, послала образы и заверения, что не будет их трогать и тем более есть, предлагала помощь и защиту. Человеческий детеныш долго не мог поверить, но поддался на уговоры. Видно было, что, если не помочь более зрелой сестре, она уйдет в другой мир. «А ты точно нас не съешь?» – проблеяла маленькая девочка в белом коротком платье, прижимающая маленького плюшевого медвежонка. Защита. Старшие приказывают защищать и оберегать. Помощь особи и ее сестре, раздалось в голове у девочки. «Ладно, но я буду следить, и, если что, Тинки тебя покусает». В доказательство своих слов ребенок направил в сторону Лакри мягкую игрушку. «Не бояться, низшая не может ослушаться высших». Под внимательным взором только что появившегося на свет человеческого малыша, Лакри осторожно подошла к человеку, оказавшемуся придавленным. Необычная конструкция сковала его тело, вокруг витал запах дерева и зловонной жидкости. Используя свои слабые телепатические способности, она приподняла тяжелые деревянные плиты, а затем смогла оттащить тело более взрослой особи. Принюхавшись и осмотрев личинку, Лакри осознала, что детеныш слаб и находится на грани гибели. Сев рядом с его поврежденным хвостом, она размышляла о том, что не умеет лечить, как биолог. Опустив взгляд на свою грудь, откуда исходило тепло, которое помогало и поддерживало ее, Лакри вновь обратила внимание на умирающего детеныша. Пробив хитиновую пластинку на груди, она вырвала ее вместе с плиткой, которую ей подарила старшая. Прижимая клеточную пластину к детенышу, она заметила, что его ранки начали заживать. Убедившись в правильности своего действия, Лакри заговорила с маленькой личинкой. «У сестры много ран, и подарок от старших будет полезен. Нужно держать его при себе». Лакри помогать переместить сестру малышки людей в безопасное место. Маленькая личинка также поможет и поддержит подарок от старших при теле сестры. Детеныш испуганно кивнул. Им едва удалось выбраться из опасной пещеры. Детеныш боялся мертвых тел врагов и сестер Лакри. Чтобы его успокоить, Лакри пришлось потратить некоторое время. Страх за старшую сестру помог ей в этом. У выхода из пещеры Лакри встретила одну из сестер, которая осталась в улье. Она почувствовала смерть других и пришла посмотреть. Лакри даже немного позавидовала, сама она так далеко чувствовать не могла. Кивком головы она передала детеныша и спросила сестру, помнит ли та наставление матерей и биологов о том, что человеческим личинкам нельзя причинять вред. Получив утвердительный ответ, Лакри приказала отнести детеныша в улей, позаботиться о нем и прислать к ней оставшихся сестер. Нужно было забрать тела погибших сестер и дичи. Сама Лакри тем временем направилась к спящему врагу. Она впилась ему в горло, поглощая эссенцию и становясь сильнее. Пока она ела, остальные сестры забрали тела сестер и врагов. Тело бывшей старшей сестры найти не удалось, и поиски пришлось прекратить. К ним приближалось много двуногой дичи. Нужно было затаиться и подождать, пока не родятся их дочери, чтобы продолжить охоту на врагов старших. Также следовало позаботиться о человеческих личинках. Том 3, глава 53. Диверсанты по неволе. Часть 1. Весь мир превратится в труху. Но потом, а пока штурм. Кицуна Минато по прозвищу Лис. Минато размышлял, сумев найти место для своей медитации на скрытом уровне под центром одного из тиранских городов. К сожалению, матери Розе не удалось выжить и высадиться вместе с их группой. Ее метеорит был подбит и отклонился от запланированной траектории. Плюс, после десантирования группа потеряла еще около 10% личного состава. Особенно много проблем возникло с капсулами биологов и механикусов. В отряде почти никого не осталось из поддержки, только один биолог и два механикуса умудрились не пострадать сильно, оставшись относительно дееспособными. И пусть они и были в изрядной степени потертости и пожухлости, но выглядели живчиками, особенно на фоне остальных, которые превратились в классических трехсотых, и только стараниями биолога не попали на поля вечной охоты. Биолог Татьяна смогла вытянуть почти всех своих сестер и почти половину из выживших механикусов. Конечно, вытянуть она их смогла, но вот привести их в чувство в текущих реалиях оказалось выше ее сил. Ей удалось только пятерых механикусов и трех своих сестер привести в чувство, но остальные не смогут выйти из анабиоза до подхода основных сил. Группа под руководством матери Розы должна была создать подземный комплекс для координации штурма планетарных сил Доминиона. Это была общая цель для всех десантных групп, которые должны были фактически создать центральный узел управления ассимилированными комплексами техникой Тирран. Сейчас множество отрядов отправилось на свободную охоту, собирая всю доступную информацию и сведения, ликвидируя важные цели, заодно рыская по городам и комплексам, заражая технику, узлы связи, вышки, энергетические комплексы и многое другое в городах и комплексах. Вслед за ними, все низшие и новые существа тянулись к этим отрядам своими нервными узлами, сплетаясь в один единый планетарный узел координации сил вторжения. Если в первые часы было еще трудно, мелкие иорки были в смятении, не смогли уберечь высшую, хотя никто не мог бы предвидеть такую обидную и глупую потерю матери Розы. Старшие особи тоже были на взводе, рассерженные кипели яростью мщения, но пока держались. Не могу даже представить, что бы произошло, будь в ее, печальный вздох, в моей группе хотя бы одна стайка из юных либри. Повезло, что все были старше 30 лет, включая одну первородную. Мелкие также грустили из-за того, что семь их сестер пропали без вести. Возможно, они еще живы или в плену спасительного анабиоза, как и мать Роза вместе с другими особями. Пока их смерть не будет точно подтверждена, мелкие отказываются считать их мертвыми, а мысль об их спасении странным образом помогала им и другим особям собраться с силами. Этот единственный заскок мелких можно было и простить, и понять, и принять как новую оперативную задачу по поиску выживших. Слава про матери Изирусу, что тройка больших либри практически не пострадала. Сейчас они активно берут под контроль растения, преобразуя их и прокладывая энергетические магистрали и пучки синопсисов, чтобы связать зараженные центры Доминиона. Минато не ожидал даже поначалу, что ему придется взять на себя тактическое руководство группами, поскольку все особи, которые могли возглавить группу, были или недееспособны, или недоступны. Например, именно мать Роза должна была синтезировать слизь, через которую планировалось подключить всех ассимилированных низших. Мать Роза была уникальной матерью второго поколения, древней особью, выбравшей свой путь развития и ведения войны, на стыке научных исследований синтеза техники и живой плоти, успешно прививая и подкрепляя своих подчиненных всеми доступными новинками. Ее стая была полностью изменена, все имели множество технических симбиантов, с которыми постепенно сливались в единый организм. Кроме того, с точки зрения биологии мать Роза была весьма уникальна, поэтому ее эссенция всегда строго оберегалась и уже принесла огромную пользу всей империи. Еще в юности мать Роза увлеклась техникой и ее симбиозом с биологическими организмами. Тогда же, в детстве, она захотела стать как можно более быстрой и прочной. Это положило начало множеству экспериментов и невозможных мутаций, которые привели к возникновению уникальных особенностей тела и возможностей у юной матери. Самая маленькая среди всех своих погодок матерей, она была ростом 1,70 м и длиной чуток больше 2,5 метров. При этом плотность ее тканей была просто чудовищной, что давало множество преимуществ. Кроме того, мать обладала сильнейшими псионическими способностями, особенно в области биомантии и технокинеза, а ее физические показатели стали выше, чем у других матерей, примерно на 40%. Едва они закрепились, как Минато пришлось сразу же войти в медитативное состояние. Его скудных возможностей едва хватало, чтобы поддерживать единство. Хотя называть это единством, означало очень сильно приукрасить пси-способности Минато, оскорбив всех матерей. А ведь нужно было управлять немалой группой из боевых особей и низших, направляя их и страхуя, выполнять свои обязанности и следить за состоянием подчиненных. Его первичной целью стала организация обороны и защита создаваемого комплекса, в частности, из-за матери, которую они потеряли в момент высадки. Пусть и с трудом, но они смогли собраться и скрыться под покровом ночи и прикрытием низших в катакомбах человеческого города, уйдя как можно ниже. Найдя более-менее подходящее для себя место, они сразу же приступили к развертыванию комплекса. После высадки особых проблем не возникло. Правда, если военных, которые им порой мешали, они устранили, то вот немалую группу гражданских и особенно детей пришлось взять с собой. Проблема была в тройке рексов, которые пострадали и не смогли стереть память людям. Хотя бы большую часть взрослых людей по прибытию Татьяна смогла усыпить на одном голом упрямстве и силе воли, то вот всех детей на себя взяла сначала одна из раненых первородных либри. пришлось менять план комплекса. Изначально в нем не предусматривались ясли для детей тиранов и камеры хранения тел более взрослых человеческих особей. У них даже не было готовой еды для тиран, а их им не подойдет, убив сразу. Первое время было особенно сложно. Часть капсул пришлось бросить, а именно из них должен был мутировать их комплекс. Пришлось импровизировать, прятать капсулы, искать другие ресурсы, собирая порой любой хлам. Но к концу ночи они все же смогли собрать минимум требуемых ресурсов. Уже на рассвете в освобожденном от мусора и прочего хлама месте инвиторами началась мутация. Потребовалось порядка 4 часов на мутацию комплекса и почти всех сил инвиторов и раненых миков. Даже мелочь активно впряглась. Комплекс вышел урезанным. Свыше 70% оборонных элементов не удалось прорастить. Сказался дефицит ресурсов. Все ушло на более важные узлы для выполнения поставленных задач и содержания тиран. Придется уже попутно собирать ресурсы и постепенно улучшать комплекс. Удивительно, но одной из главных проблем стали человеческие детеныши. Как жаль, что с ними в группе не было ни одного комка шерсти. Теме, как одному из выживших катаров, пришлось вспомнить свою предыдущую форму, поэтому один из 3 выживших катаров был полностью переведен в человеческие ясли. Группу оборотней, которая уже выполнила свои задачи и собиралась залечь до начала штурма планеты, пришлось озадачить поиском человеческой еды. Если честно, то им пришлось не одну лишь группу присоединять к себе и озадачивать дополнительными задачами. Слава Зирусу, что все задумки Минота выгорели или нам просто повезло. К счастью, с нами случайно оказался один из МНУ, чья десантная сфера зацепилась за капсулу механикусов. По плану все 5 МНУ-меди должны были высадиться с матерью, но в итоге один МНУ обеспечивал наш небольшой подземный комплекс всем потребным, хотя это было непросто даже для такого крохобора и хранителя ценностей. Постепенно центр начал полноценно функционировать. Низшие объединились в единую сеть с центром, которым выступала наша тайная база. Некоторые низшие еще не до конца сформировались и продолжали ассимиляцию, но это не было проблемой. Либри активно подключались ко всему, иногда им приходилось взламывать некоторые серверы под целые рулады и невольный аккомпанемент ропота и ворчания. Они не хотели уподобляться тиранским криворуким хацкерам. Поэтому если они взламывали военные серверы или технику, то это было бы не хакерство, а самая настоящая кибервойна. Вспомнился разговор, который я невольно подслушал у механикусов и либри. Если вы вдруг засомневаетесь, то помните, инквизиция всегда рядом, хоть вы ее и не видите, и не слышите, но она существует. Видишь инквизитора на горизонте? Я не вижу, но он есть. Понятно, через час мелочь начала материться, что было жутко неестественно для их вида и даже сначала заставило всех изрядно напрячься. Телевизионные вышки, информационные центры и серверы человеческой паутины были беззащитны, отчего умело рвалось восприятие и жизненные скрепы. Особенно стало популярной такое ругательство. Военные хацкеры у тиранов – это не профессия, это скорее врожденная склонность к суициду. Люди абсолютно по меркам империи ситхов не защищали данные, важные для каждой расы. Мелких начало слегка коротить, они испытывали злость и неверие, а их пси-флюиды из пожелания медленной и мучительной смерти местным уже стали видны и в материальном мире. Но самый смак произошел в тот момент, когда они увидели, как единственное здание, которое можно было условно назвать местной библиотекой, стояло брошенным и никем не охранялось, а книги были пущены на растопку. В тот момент, когда она соединилась с нашим центром, их души начали испускать волны дикой ярости полной псионной энергии. Глаза светились ужасно ярко, испуская плотную дымку. Мелкие бесились, но четко выполняли поставленные задачи. Они ломали все, что попадалось под лапки, и запустили пропаганду. По всем СМИ в планетарной паутине начали вещать и показывать просветительные фильмы и программы, выкладывались массивы данных, одобренные Министерством культуры и дипломатическим корпусом его вида. Постепенно город переходил под власть мелочи. Гражданские заводы, транспортные магистрали, поезда, энергетические станции – все, до чего могли дотянуться шальные и шаловливые лапки мелкоты, возглавляемой МНУ, гребли все под свою власть. Они не обходили стороной личные данные, социальные сети, личные и персональные ПК, гражданские государственные структуры и банковскую систему. О, как мелочь разнообразила свой словарный запас, когда добралась до неуничтоженных данных по детским домам и образовательным учреждениям. Воровство, взятки, рабство и торговля органами и детьми, Все это шокировало не только Либри, но и всех остальных. Как можно воровать у своих детенышей? Как можно собственных детей кормить своих потомков дерьмом? Ибо называть это некачественной пищей не могла себе позволить даже Татьяна, а украденное тратить на совершенно ненужные для вора и даже порой вредные вещи и предметы. Мы были в шоке. Это же их будущие потомки, а они их губят. Я чуть сам не потерял свое самообладание, это было ужасно. Беспризорники и миллионы других людей, которым приходится буквально выживать, в то время как небольшая часть населения не знает, куда деть свои ресурсы и деньги, сходя с ума от изобилия и вседозволенности. Нам было душно от этого мира лицемерия и пороков. Как мог существовать мир, в котором никто не испытывал ни к кому симпатии? Видимо, поэтому у многих из тех, кто попал к нам в плен, кому просто не повезло, и тем, кто находил свое место в армии Минкска, считая ее целой страной свободы и от мира с его законами и ужасами, и от своих страхов и прихотей, было вырожденное представление о правильной жизни. Видимо, про матери другие древние Хамазирус что-то такое знали, ведь они предупреждали нас, хотя мы и не верили. Но реальность того, как некоторые особи поступают со своими братьями и сестрами, оказалась просто чудовищной. Мелкие уже активно составляли списки дефектных человеческих особей и пороков, создавая массив для отправки в Инквизицию. И все единогласно грозились при первой возможности сменить броню киберкорпуса на робы Инквизиции, ибо в Инквизиции главное – не упустить. Но пока они готовили информационные бомбы, через час в местную сеть телевидения будут сброшены информационные массивы данных. Всю найденную грязь они сольют, им особо и стараться не приходилось, люди сами хранили на себя компромат. И чего там только не было. Мне и самому захотелось окропить клинок кровью некоторых людей. Все человеческие особи получат доступ ко всем компрометирующим данным на их дефектных особей, от политиков и госслужащих до военных и обычных преступников. Данные из полицейских участков также со всей тщательностью проверялись и добавлялись к тому, что нарыли мелкие. В воздухе носился страшный дух грядущего праздника, костры инквизиции будут еще долго гореть по всей планете. Воры, хацкеры, дефектные особи и, особенно, жрецы. На второй день вторжения мелочь скинула свои информационные бомбы. Люди сначала не верили, но вал помоев, которые нарыли мелкие, только рос. Темные делишки политиков, людей, занимающих руководящие должности, мерзость, которую творило немалое число религиозных деятелей. Люди начали сами охоту на этих особей, устраивали митинги и выступления, которые часто давили военные, причем с особой жестокостью. И все такие случаи также утекали в сети на телевидение. Военные и политики пытались отключать информационные центры, вводили запреты, что вызывало еще больше негатива. К концу второго дня у противника начался логистический ряд. Подделывались приказы, иной раз накладные, изменялись маршруты, а иногда и вовсе устраивались аварии, запускались процессы консервации. Причем это касалось только военных, даже более того, некоторые гражданские сектора по ложным приказам и накладным обеспечивались в приоритете от военных. У военных начались проблемы с питанием, энергообеспечением, да даже с водой уже начались проблемы. Люди, странная раса, не озаботились полноценной независимостью на военных комплексах в ресурсной части, особенно в биомассе и воде. Если с биомассой они еще скудно решили проблему, перейдя на военные пайки и вскрывая комплексы снабжения, раскрывая двери складов, то вот с водой полноценно они проблему решить не могли. А с энергией у них и подавно начались проблемы. Ведь метеоритный удар был нацелен на ПКО и военную энергетику, а мелочь не давала перевести гражданские станции на нужды военных. Глаша, которая сидела недалеко, злорадно хихикает, потирая лапки. Она уже почти два дня заставляет 11% логистической службы Тирран работать на себя, перевозя грузы между шестью базами по кругу. Ураганчик, наоборот, вывозит из танковых частей топливо, боеприпасы и другие полезные вещи, а взамен привозит патроны для винтовок и пехотное снаряжение. В результате у танкистов есть просто до одурения патронов для винтовок и зарядов пехотной брони, но нет необходимого им топлива и боеприпасов, кроме того, которые они пытаются слить из техники, так как Зайка активно поставляет им испорченное топливо и боеприпасы. Люди уже проиграли свою войну из-за отсутствия большого количества псиоников. У нас каждый приказ подтверждался бы пси-слепком или даже имел бы физический носитель, но тиране сильно доверяли новым технологиям. Детский сад начал быстро расти, поскольку новый экспериментальный вид оказался удивительно эффективным. Эти существа наводили страх на любого человека в военной форме, часто помогали гражданским и приводили к ним детей и людей. Сначала мы запретили это делать, чтобы их не обнаружили, но низшие настойчиво просили забрать детей и людей. В их ульях дети постоянно находились в страхе, что вредило им, поскольку низшие постоянно поглощали убитых или использовали живых как инкубаторы. Пришлось согласиться, и катары с поддержкой оборотней стали забирать детей в оговоренных местах. Доверять потомство людям после того, что нашли мелкие, не хотелось, особенно перед предстоящей атакой. У нас им будет лучше и безопаснее. Почти 200 детенышей Тирран уже находятся на нашей базе. В помощь пришлось дать Рекса и освободить от обязанностей Светика. Из-за потери ног и одной лапки она не могла долго работать, ведь работать она могла, только слившись с терминалом. Но из-за ран у нее было мало сил, регенерация не справлялась, а биологи подлатали ее, но созданные ими купели были заняты более тяжелоранеными, да и времени это заняло бы много. Некоторые особи полностью заняты детенышами. Тема даже привязался к паре детенышей, маленькой девочке с плюшевым медвежонком и ее старшей сестре. Теперь его называют Мурка и заставляют катать их на плечах и мурлыкать. Тема заметил, что у малышки был сильный природный дар, а ее сестра тоже была псиоником, но по какой-то причине ее дар был заблокирован. Маленькая личинка Тирран каким-то образом сумела сделать из своей плюшевой игрушки неосознанно неплохой оберег. Либри активно искали таких особей среди населения Тирран, составляя списки. Людские особи с псионическим даром были на особом учете, с ними будут заниматься самки моего вида, проводя работы по добровольной ассимиляции. С молодыми псиониками будут заниматься комки шерсти. А вот выявленные случаи блокировки пси-дара заинтересовали катаров. По планам с населением планеты будет проводиться множество работ, будет строгий отбор на ассимиляцию. Другую часть населения ждут биологи или инквизиция, но большая масса людских особей попадут в серую массу или докажут свою пользу и право на перерождение зергами, или, в лучшем случае, так и останутся людьми до того момента, пока мы не покинем данный мир, будут приносить пользу империи своим скудным трудом. Уже то, что действия нашей группы не только формируют мнение людей об империи в положительном ключе, но и очерняют их руководящих особей, имело большую пользу, не говоря уже о тех проблемах, что создали и создают мелкие. Все это наносило сильный ущерб людям и сильно снижало их обороноспособность, что приведет к спасению многих жизней братьев и сестер. А уж сколько мелкие ликвидировали офицеров, даже низшим и не снилось. Упавшие лифты, утечки газов, створки дверей, авто и авиаварии, множество преступных приказов, детонирующие склады, пожары. Мелочь с диким довольством устраивала хаос, сея раздор, при этом сея семена в умах людей, что в империи ситхов им будет лучше, особенно после ассимиляции, которая позволит им переродиться в более лучшем виде, став частью нашей расы.